Фундаментальные вопросы. Добрый день, друзья. На радио ВК программа «Фундаментальные вопросы». У микрофона Олег Тихомиров, и напротив меня в студии Олег Юрьевич Лютых, кандидат исторических наук, политолог, историк. Приветствую, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Что прозвучали последние звонки? Для многих они прозвучали в последний раз. Ну, то есть люди закончили среднее образование, видимо, начнут задумываться о высшем, так сказать, самые такие активные, самые умные. И вот, наверное, как раз и настала пора поговорить об образовании. Об образовании в нашей стране. А мы с тобой заканчивали, в общем, учились еще в те стародавние времена, когда образование было несколько иным. Ну, не с точки зрения там качества, это отдельный вопрос, конечно, а именно, как сказать, отношение в обществе к образованию было несколько иное. Оно также ценилось, безусловно, все понимали, что образование – это вот такая важная ступень в жизни начальная, его нужно получить, но оно принципиально не являлось предметом торговли, торга, рынка. То есть, безусловно, оно тоже являлось предметом, так сказать, частью национальной экономики, но оно не являлось предметом, так сказать, вот рыночных отношений, которых тогда еще и не было, про которые мы тогда изучали в политэкономии, в первой части ее. Вот, и это было, так сказать, плохо. Да, плохо. У нас все хорошо, у них все плохо. Вот, Олег Юрьевич, пожалуй, наверное, тогда вот эта первая тема, как это вот воспринимается сейчас наше современное образование, именно, так сказать, как часть рынка. Что это, хорошо это или плохо это, или это, в общем, объективно, и какие в этом есть плюсы и минусы? Ну, вообще, скажем так, во все времена человеческого, скажем, бытия, жизнедеятельности, образование выполняло одну из ключевых своих функций. Это, скажем, приоритетная сфера деятельности. Это, можно сказать, общественное благо, которое, скажем, направлено на то, чтобы подготовить квалифицированного специалиста для конкретной сферы деятельности. Олег Юрьевич, ты упомянул Советский Союз, да? Там была административно-командная система, то есть система государственного капитализма монополистического, где государство было единым заказчиком. Государство устанавливало все правила игры, рассчитывало затраты, ресурсы и так далее и тому подобное. Ну и нам говорили, что вы имеете право получать бесплатное образование. То есть мы не платили за это, а государство из общего советского тогда консолидированного бюджета выделяло определенную часть средств на финансирование сферы образования. И нужно было, видимо, только доказать свою способность. Ну, то есть, что ты умный, что ты готов для того, чтобы учиться. Ну, естественно, это. Да. И далее ты получал уже изначально вот эту неформальную стипендию, по сути дела. Ну, не сколько неформальную, сколько, как бы сказать, государство исходило из своих возможностей. Угу. Что вот эта сумма, тот минимум, который позволит вам, ну, скажем так, сводить концы с концами. Ну, это я имею в виду ту стипендию, которую мы получали, но поскольку государство оплачивало, собственно, наше обучение. Государство оплачивало все. Общежитие, преподаватели, строительство корпусов, да. Там, лаборатории, вплоть до учебников. Ну, естественно, да, вот в том числе и финансирование фундаментальной науки, финансирование академической школы, скажем так, выделение средств на подготовку, скажем, остепененные категории специалистов. Все это брало на себя государство, и оно потом занималось распределением данной категории специалистов. С начала 90-х годов наша страна вступила в эпоху проявления многообразия экономических сфер деятельности. Ну, то есть смешанная рыночная система, где государство наравне с государственным сектором дало возможность гражданам, физическим, юридическим лицам заниматься разными видами деятельности. Мы не будем говорить сейчас, хорошо это или плохо, как происходило. Мы говорим то, что государство вот перешло на новую, скажем, систему взаимоотношений. В том числе и сфера образования, она тоже, как бы сказать, переживала и до сих пор переживает, ну, серьезные процессы. Об этом можно говорить очень долго. Вот, каждый имеет свою позицию, но суть заключается в том, что на сегодняшний день, и это, как бы сказать, отражено в последней редакции закона об образовании от 1 сентября 2013 года, там отражена позиция государства в том объеме, который оно берет на себя, финансирование данной сферы. А второй момент, да, то есть мы же в рынке живем, мы же как бы выбираем пути своей реализации, своего потенциала, тогда мы уже, как бы сказать, находим дополнительные определенные возможности, источники для получения с нашей точки зрения того образования, которое нам потом позволит быть более конкурентоспособными. То есть, если нам предоставляется право выбора, то, естественно, надо четко понимать, что у нас и приоритет права реализации нашего выбора. Мы можем получить кучу всяких, скажем, образовательных услуг и быть специалистами там, и кучу дипломов. Ну, но есть, есть таких много. Это да. Очень много. Но на рынке труда, скажем, нету вакансий согласно нашей квалификации и нашей специализации. Рынок, ничего более. Вот здесь, кстати, возникает сразу вопрос дисбаланса или диспропорции. Если, скажем, всегда говорили, что рынок, он саморегулируемый, что он сам все отрегулирует. Ну, я это помню Смит, да. Да, я помню все эти разговоры во времена перестройки, что типа, ребята, давайте, главное, все краны отпустить, все двери открыть, и рынок, он разберется, кто хороший, кто плохой, кто нужен обществу, кто не нужен. И вот получается, ну, опять же, такая ситуация, что... Допустим, есть определенная группа людей, которые готовы продавать услуги образования, свои услуги, скажем. Я пока очень абстрактно говорю. Но эти услуги, они относятся, один, допустим, преподает астрологию, другой алхимию, третий преподает, не знаю, кройку и шитье. Вот. И есть группа некая людей, которые еще, ну, считают, как определенный миф же существует, что неважно, какое у меня образование, главное, чтобы у меня было образование, и, соответственно, пользуются услугами вот этих граждан. То есть обучается астрологии, астрономии, кройки и шитью. А потом, естественно, они выходят на рынок, и выясняется, что ничего не надо никому. И получается, что рынок, опять же, что не регулирует вот этой ситуации. Как вообще взаимоотношения происходят? Сколько надо выпустить филологов, простите, сколько лингвистов, сколько математиков, а сколько инженеров, строителей космических кораблей, воздушных судов и так далее и тому подобное? Это как? Ну, во-первых, здесь, скажем так, надо рассмотреть, что сама по себе система образования – это многоступенчатая. Ну, до 7 лет дошкольное образование – с 7 лет, скажем, начинается процесс среднего образования. В законе четко государство берет на себя обязательства по неполному среднему образованию, это 9-летнее. А уже, скажем, старшая ступень среднего образования, это 10-11 класс, это уже, как бы сказать, по выбору. То есть вы можете пойти в среднее специальное учебное заведение, можете, скажем так, пройти конкурсную, скажем, состязательную часть и пойти 10-11 углубленно и так далее и тому подобное. То есть сейчас возможности есть. Есть возможности, скажем так, получить бесплатно качественное образование. Другое дело, мотивированность в обществе на, скажем, людей, которые хотят получить знания, оно заметно меньше. Это связано с тем, что количество квалифицированных специалистов в той или иной области заметно меньше, потому что, ну, производство у нас, условно говоря, не совсем активно развивается. Но вот в среднем по последним статистическим показателям около 22 миллионов у нас работают в реальном производственном направлении. Ну, остальные охранники, обслуживающий персонал, офис-менеджеры. Это очень серьезное, скажем, непропорциональное соотношение. Ни в одной стране такого не существует. Поэтому, естественно, что прерогативу играет государство. Поэтому государство должно выработать систему образования такую и подготовить программу подготовки специалистов, которые бы четко, конкретно бы декларировали, сколько нам нужно инженеров, сколько нам нужно технологов, сколько нам нужно, скажем, представителей фундаментальных наук для того, чтобы они развивались, для того, чтобы они свой интеллектуальный потенциал направляли впоследствии через продукт, который они произвели, в промышленное производство для того, чтобы конечные товары отечественного производства увеличивались и реализовывались. То есть, если я тебя правильно понимаю, государство должно было бы взять на себя функцию регулирования, ну, скажем, за счет квотирования, например. Разумеется, система государственного заказа, квот, скажем, система пропорционального подготовки специалистов регионального, скажем, компонента с учетом особенностей уклада, скажем, национального, там, религиозного и так далее. То есть, подобное. Скажем, существует некий, допустим, такой общегосударственный аналитический центр, ну, который должен, по идее, существовать, который изучает ситуацию в экономике. И вот, например, каждый год то или иное учебное заведение запрашивает у этого аналитического центра, ну, я сейчас фантазирую, ты, конечно, меня поправишь, оно запрашивает, сколько людей вот по нашей, допустим, профильной специальности нам нужно, чтобы они потом вышли там через 4-5 лет и, соответственно, нормально влились в систему отечественной экономики, чтобы они не болтались по улице или шли там в какие-то другие совершенно специальности работать. Ну, скажем, это вообще реально? Почти так. То есть, как вот в Советском Союзе была достаточно грамотно продуманная система, скажем, в обязательной трехлетней отработке. То есть, молодой специалист приезжал по своему направлению, скажем, ему уже гарантированно предоставлялось рабочее место, определенные социальные гарантии, повышенные там в объеме на, до 50% заработная плата, и он, как бы молодой специалист, скажем, он входил в данную отрасль, на что его готовили. Поэтому государство, как бы сказать, ну, распределяло эти ресурсы. Были, скажем, целевики, то есть не конкурсники. Вы поступаете, вы соответствующим образом обучаетесь, тот, кто вас направлял, вы к нему возвращаетесь, и он вас, условно говоря... Это особенно вот практиковалось в горных отраслях. Я знаю, что в институте цветных металлов... Да, не только в горных, например, вот в аграрном промышленном комплексе совхозы направляли, тоже, стипендия была выше, он приезжал и, соответственно, просто уже учился, работал. Потом возвращался. Да, и совхозы его финансировали, там стипендия была выше. И обязан был обязательно вернуться. Ну, хорошее дело, прекрасно. Человек был востребован. Второй важный момент, скажем, такого количества вузов не нужно было. То есть, например, человек хороший, ну, скажем, ну, нет у него потребности, нет у него желания, нет у него, как бы сказать, мотивированности дальше учиться, но он заканчивал 8 классов, шел среднеспециальный профессионально-технический, то есть так называемые рабочие профессии. Потом получал там обеспечение, среднее образование и плюс еще специализацию 3-3,5 года. И потом приходил, и он работал, то есть человек труда, он был задействован, он, соответственно, как бы сказать, приносил экономическую отдачу. И ему сроду не надо было думать о будущем с точки зрения, надо мне высшее образование или нет. Другой момент, то есть, скажем, академическая наука или, скажем, спрос на кандидатов наук, на докторов. То есть, это была узкая, точечная, скажем, категория. Не как сейчас там для престижности или там еще для каких-то там непонятных вещей. То есть это нужно было только, скажем, для того, чтобы у тебя статус выше был и заработная плата, либо ты, как бы сказать, входил в академическую сферу и продолжал заниматься исследованием той проблематики, на основании которой ты, скажем так, написал научные работы. В 90-х годах, когда рынок хлынул, и когда рыночные большевики в лице господина Гайдара и им подобных сказали, что вот рынок расставит все на свои места, то есть 100% монополизация была у государства, они распределили самые жирные куски, это не хорошо, не плохо, это реальность. Вот. А образование, говорит, спасение утопающих – дело рук утопающих. Вы хотите заниматься образовательной сферой деятельности? Многие говорят, хотят. Получайте лицензию. Наплодили огромное количество вузов, помнишь, да, престиж, что кто имеет юридическое образование и экономическое, будут самыми успешными. Ребята, но... Но это мифы, квота, конечно. Рынок, оно тоже, как бы сказать, проявляется. И поэтому они их наплодили в большом количестве. А на сегодняшний день у нас хороших, скажем так, слесарей нету, хороших фрезеровщиков нету, хороших, скажем, специалистов газов сварки и так далее и тому подобное. То есть огромное количество. С другой стороны, многих готовят. Вот потихоньку среднеспециальные учебные заведения стали заниматься этим, сохранились там. Вот. А рабочих мест нету. Поэтому государство должно создавать систему государственного заказа не просто на подготовку специалистов, но еще и их трудоустройство. А это уже, скажем, регулирование рыночной системы и тех экономических отношений, которые проявляются. Там ведь еще какая проблема существует. На сегодняшний день из высшего образования, по большому счету, делает фетиш. В каком смысле? Рабочих мест вот таких не так уж много, где действительно там, ну, выучился на каменщика, как раньше было, пошел, конечно, там приходится мерзнуть, зимой работать, тяжелый труд, но зато ты хорошо получаешь, и, ради бога, тебе не нужно высшее образование, достаточно вот специального, среднего какого-то. Сейчас таких работ, увы, далеко не много. В результате более-менее есть места, это вот служащие, в том числе и государственные, бесконечного количества контор бюрократических, или, допустим, в частных фирмах, но, опять же, персонал такого уровня, значит, типа секретарь, офис-менеджер и так далее. Но ты же помнишь прекрасно, любое объявление, там, начинаешь смотреть, и там тебе пишут, возьмем на работу секретаря или возьмем на работу офис-менеджера, высшее образование обязательно. Ребята, я не знаю ни одного вуза, который бы давал образование секретаря, вот именно что секретаря, где бы в дипломе было написано, может работать теперь секретарем дипломированным. Зачем секретарю? Я, с другой стороны, понимаю, и то же самое с государственных учреждениях. То есть, если ты идешь, у тебя спрашивают, у вас есть высшее образование? Какое высшее образование? Совершенно не важно. Оказывается, какое у тебя будет высшее образование, если ты сидишь, например, в какой-нибудь фирме, бумажки с места на место перекладываешь. Вот. Но высшее образование обязательно. Это значит, что они начали воспринимать как высшее образование как некую определенную культурную норму. Ну, то есть, раз у тебя есть высшее образование, значит, ты уже человек, у которого, ну, как, который, по крайней мере, может два слова грамотно написать. Ошибка номер один. В свое время, я это с своего опыта скажу, значит, я как раз в одном из своих предприятий, где я был руководителем, значит, я набирал людей просто с улицы по объявлению как раз на должность вот, собственно, администратора, то есть человека, который должен там письма писать. 10 девушек, которые пришли, вот я помню, первым набором, там 10-ю взяли на работу, поэтому остальных я не знаю. Так вот, из 10, 9, а все имели высшее образование, они не могли написать диктант. Обычный, нормальный диктант, чтобы там не было ошибок. А в деловой переписке все-таки это важно. То есть это ошибка номер один. Зачем вам люди с высшим образованием, которые все равно безграмотные? Они просто даже по-русски они безграмотные. Второй вопрос. А зачем тогда было получать в рамках высшего образования специальные знания, если вам нужны только общечеловеческие, такие, так сказать, гуманистические знания? Ну и сделайте там два курса каких-то общеобразовательных дисциплин на уровне высшего образования. Вот и не мучьте людей. И вот если у тебя есть вот эти два курса, то есть ты изучил чуть-чуть историю, там, экономику, культуру, право, в рамках, собственно, чуть-чуть выше школьных. Ну вот все, ты действительно образованный человек. Зачем тебя мучить? Зачем столько людей содержать? Зачем, опять же, этих людей мучить, которые изучают химию, простите, физику, там, какие-то сопротивления материалов, и вышли из института и забыли навсегда просто. Это же бездарно потраченный труд, время, деньги. И часть вот экономики, которая тоже является, ну, как мы говорили, что образование является частью экономики, то есть это часть экономики, которую просто спустили в космос. Вот так ведь получается. Совершенно верно. Даже более того, это сознательная политика руководство нашей страны 90-х годов, которая была направлена именно вот на получение этого результата. То есть они рассматривали нашу страну не как, скажем, страну, в которой они хотят реализоваться, они ее рассматривали просто как источник высасывания тех ресурсов, которые, скажем, можно высосать и которые у них есть возможность на это. Ну и плюс, скажем, та политика в сфере образования – это вот сознательное копирование худшего варианта североамериканского образовательного пространства с дополнением наиболее, скажем, низменных, низкоквалифицированных подходов, которые есть в Европе. Ну вот далеко ходить не будем. Ребята с высшей школы экономики, которые сейчас лоббируют и доминируют в системе образования, которые далеки вообще от понятия, что такое образование, но они вот исходят из своего понимания. То есть основная задача – это вот, скажем, это та же сфера, которая должна в полном объеме, скажем, окупаться с точки зрения спроса и предложения и так далее и тому подобное. Ну, то есть, такой вульгарный подход. Потому что если мы, скажем, те затраты, скажем, переведем на основную массу населения, то реально по договорным отношениям, то есть приобретение за счет наших ресурсов, 0,75% от всего объема населения будут получать образование, а остальные ребята отпадают. Поэтому, естественно, что это львиная доля за счет государства. То есть государству выгодно, если оно грамотно, эффективно использует квалифицированные специалисты. Опять же, это экономическая тенденция. Почему? Потому что квалифицированного специалиста подготовить, это вот берем 11 лет среднее образование, скажем так, 4-5 лет, ну, там бакалавриат есть 4-летний, есть 5-летний, значит, это 11 плюс 5 – 16, и 3 года молодой специалист – это получается у нас почти 20 лет, да? То есть вот тогда он уже становится более-менее. То есть это очень дорогостоящее, это в любом обществе всегда это было. Но государство, оно, как бы сказать, исходит из производственных возможностей и еще из тех ограниченных человеческих ресурсов, которые у него есть. Это экономически активная часть населения от 18 до пенсионного возраста. И здесь надо грамотно распределить эти ресурсы. Вот как бы там, скажем так, нехорошо или, скажем, совсем замечательно не относились, но при планирование, которое было в Советском Союзе, образование, оно постепенно, скажем так, доминировало, и фактор ценности и фундаментальности увеличивался. А с 90-х годов, когда все с ног на голову поставили, эту систему стали реформировать кому как удобно. Но это нельзя было делать, потому что любая образовательная сфера деятельности, она учитывает национальные традиции. Поэтому у нас национальные традиции существовали до 17-го года, и потом трансформировались, но они все равно, как бы сказать, сохраняли и после 17-го года, и их нужно было и после 91-го года также развивать. Вот при Николае Александровиче Романове, Николае II, да, в общем объеме 500 миллионов золотом на образование. Это исторические данные. Было, функционировало и развивалось 50 тысяч земских школ. Развитие было. В Советском Союзе гражданская война закончилась, огромное количество там, да, тем не менее, это как бы пошло. И там вот эти все вещи не просто учитывались, они, как бы сказать, выполняли конкретный социально-экономический заказ. Нужно было то-то-то для того-то, того-то, того-то. И поэтому там тоже поэтапные моменты были. Сначала там 4-летние, потом 7-летние, потом уже вот. И качество высшего образования было, о, действительно, то человек не просто, а человек соответствовал тем запросам, которые в обществе существовали. Ты правильно сказал, что этот фетиш, почему? Потому что среднего нету, престижный, что обязательно диплом, все должны сидеть там, условно говоря. Как где-нибудь. Да, я не люблю это слово офисный планктон, да, но вот должен, что и вроде бы ты там 7-5 и вроде волков, грамотный. И да. Вроде грамотный. Хотя грамотность и образованность – это две разные вещи. Две разные вещи. Да, потому что Россия-матушка первое-второе место занимала по количеству газет и журналов в конце 19-го, начале 20-го, когда печатание, когда, говорит, Россия была безграмотна. Нет. Понятие образования подразумевало наличие высших учебных университетов. Да, у нас на тот период времени их было менее 10. Но оно развивалось. А вот средний уровень у нас был достаточно. Писать, читать и считать в сравнении с другими, скажем, у нас динамика в этом плане была достаточно неплохая. Вот я хотел бы сейчас один вопрос задать, он такой, достаточно объемный, и потом небольшую паузу у нас будет, и мы обязательно продолжим. Но я пока вот начну его задавать. Нисколько не ставлю, не ставя, вот мое личное, опять же, точка зрения, нисколько не ставя под сомнение достоинства отечественной науки или уровень нашего преподавательского состава любых вузов. Тем не менее, вот как бы ты оценил конкретный такой общий уровень нашего образования? Высокий он или не очень высокий? То есть по результату, кого мы здесь получаем? Я вот именно по результативности его, не по отдельным индивидам. И сразу отсюда возникает вопрос, почему, как только у людей есть какие-то деньги, ну вот у чиновников, или у наших бизнесменов достойных, они обязательно детей отправляют учиться куда-нибудь подальше. То есть вот я понимаю, что исторически, знаешь, Англия, да. Ну, ребят, ну, правда, ну, российская наука, в общем, никогда особенно не сильно-то и там отставала, и зачастую по многим отраслям впереди шла всей другой мировой науки. Менделеев, вообще-то, и Павлов родом-то вот отсюда. А вот. Тот же Мичурин там. Да, Мичурин, и сейчас будем перечислять. Почему нужно возить детей в Англию? Почему в Америку? Почему в Германию? Если вы говорите, что у нас здесь хорошее образование, так оно у нас хорошее или оно у нас не очень хорошее, не соответствует мировому? На сегодняшний период времени наше образование уничтожают, особенно высшую школу. Это исходит из того, что те люди, которые отвечают за данную сферу, они находятся не на своем месте, начиная от министра образования федерального уровня господина Ливанова. Ну, до этого там Фурсенко поработал, до него там, скажем, псевдоуправленцы из высшей школы экономики. То есть это то, что как бы есть. Они рассматривают это вот отдача через ту политическую конъюнктуру, которая есть на данный период времени. К сожалению, у правительства Медведева четкого понимания концепции образования, что готовить, в каком объеме готовить, для чего готовить, нету. Ну, так же, как и нету нормальной экономической у нас политики почти по отношению ко всем сферам деятельности, ну, за исключением там немножко в последнее время там ситуация изменилась с оборонно-промышленным комплексом. Ну, и то его потом что Путин курирует. Ну, и Рогозин как бы человек, скажем, заинтересованы в этом. Это вот первый момент. Поэтому они исходят из своего, скажем, узкого субъективного восприятия, а то, что ориентация на Запад, ну вот, например, тоже ЕГЭ, его в свое время пролоббировали, огромное количество денег бухнули, создали, скажем, центр тестирования в Йошкар-Оле, там столько нулей прокрутили, что «Мама, не горюй», как вот в кинокомедии, что первый, что второй полнометражный фильм с этим названием. Олег Юрьевич, вот на этом месте я сейчас тебя прерву. Хорошо. Пожалуйста, не забудь, что вот отсюда мы потом продолжим через буквально одну минуту. Никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100. Фундаментальные вопросы. Продолжаем программу. В студии Олег Тихомиров и кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Мы говорим об уровне отечественного образования. Ну, мы закончили, значит, тем, что тот подход, который есть у нынешнего руководства в лице правительства и Министерства образования, он, скажем так, оставляет желать лучшего, если так корректно выразиться. Ну вот продолжить те, скажем, тенденции и показать, чтобы вот наши радиослушатели немножечко так имели более конкретное представление. Вот тот же ЕГЭ, вот было ГИЭВО, сейчас объединенный экзамен там, ОГО, как его еще называют, для девятилетних. Вот. Это скопированная модель вот этого тестирования там А, Б, С. Соединенных Штатов Америки, скажем, в 60-е, 70-е годы эта программа была, скажем, направлена на повышение, сокращение уровня безграмотности и образования среди цветного населения Соединенных Штатов Америки. Сейчас у нас это как бы образец для, соответственно, того, Цветного населения у нас нет, а программа вот, есть. Да, есть аборигены в лице, скажем, коренных жителей, в первую очередь русские, которые, скажем, пока еще вроде бы самостоятельны. А тут у них огромный природный ресурс. Вот, поэтому это как бы первый момент. Так же, как вот доводилось до абсурда, что итоговые, скажем, оценочные знания через тестирование. Поэтому, естественно, дети в основной своей массе у нас хорошие дети, нормальная молодежь, но они заложники вот этой системы. И учителя у нас заложники этой системы. То есть они как бы не учат, они просто натаскивают на результаты вот этих тестовых показателей. Следующий важный момент. Им творчески, скажем, в большинстве своем особо работать, ну, возможности есть, но, скажем, та программа и те, скажем, подходы, которые есть, конечно, они направлены на выполнение вот этих, скажем, заказов, которые государство, как, скажем, основной плательщик и финансист говорит, что... А потому что, ну, государство тоже люди-управленцы. А эта позиция вот ребят из высшей школы экономики, которые кроме денег и хрустящих бумажек и Россию рассматривают как источник зарабатывания, а тратят они там. Они, как бы сказать, больше ни на что не способны. Должны быть другие люди, должны быть другие позиции с учетом наших традиций, нашего уклада. Извините меня. Вот, чему могут научить, скажем, американские школы, вот, когда у них там совершенно другие компоненты. Ну, Соединенным Штатам Америки, там, мягко говоря, условно, скажем, нет еще и 400 лет, да, меньше. Ну, то есть, конец 18 века. Поэтому, ребята, это тоже немаловажный компонент. Это не плохо или не хорошо, но у вас свои, как бы сказать, гуси, свои хрюндели, и поэтому мы не претендуем же, мы же не навязываем. Но у нас вот это копирование, оно дало вот этот результат. И мы пожинаем плоды вот той сверхлиберализации, которая была, той сверхсвободы приобретения и прочее, прочее, прочее. На сегодняшний день рынок показывает, что, ребята, если вы хотите, чтобы вас не упаковали, вас не размазали, и вас, как бы сказать, стали уважать, и чтобы утечки кадров. Потому что основные специалисты в 90-х годах, цифры, помнишь, были там 510 или 490 тысяч специалистов с высшим образованием. Это не гуманитарий, основная масса. Это инженерно-техническое естественное направление. То есть те, которые с реальным производством, которые производят, которые, скажем так, являются достаточно высококвалифицированными. Это говорит о качестве образования. Если было бы плохо, никого бы не высасывали, никого бы не приглашали. И на сегодняшний день интеллектуальный потенциал нашего народа и нашей молодежи заметно выше, чем на Западе. Другое дело, там, скажем, сохранили и приумножили те традиции, которые, как бы сказать, были. И им необходимы. Почему? Потому что, когда ты обучаешься в другом стране, да, ты вольно или невольно тот образ мышления, образ жизни все равно на себя что? Перенимаешь. И ты уже приезжаешь, конечно, ты уже будешь разносчиком. Это конечно. Очень грамотная, очень продуманная, Это хорошо спланированная политика. Я вот здесь как раз противник всякого рода железных занавесов. Понятно, что люди должны обмениваться информацией свободно. Другое дело, что они должны отсеивать информацию и защищать себя от нежелательной информации. Да, наверное. Но если, как говорится, дети, там, студенты хотят или могут ездить на стажировки за границу, да, на здоровье есть, и пусть только их тоже к нам ездят сюда, чтобы понимали, что здесь тоже люди живут, не медведи по улицам ходят. Это первое, что я считаю. Второе, нельзя, если мы действительно сейчас говорим о патриотизме, то давайте будем относиться к западному образованию прекрасному. Спору нет, наверное, оно замечательное. Вот, как говорится, спору нет. Но у нас есть свое образование, и, допустим, помнишь, вот когда наши мигранты там куда-то выезжали и говорили, как так, я закончил прекрасный советский вуз, я там медик, например, а меня заставляют здесь все заново пересдавать. Совершенно верно, потому что они исходят из своих стандартов. Да, так вот, друзья мои, а почему вот не сделать то же самое здесь? То есть господин Габрилянов, например, у нас знаменитый там руководитель известной компании Life News, закончил он там Кембридж, то ли Оксфорд, понимаете, в чем дело, пусть сюда приедет и все пересдаст заново. По стандартам МГУ, например, или Санкт-Петербургского университета. Вот, там скажем, ну да, действительно, чему-то вас там научили. Может быть, мои слова сейчас воспринимаются как курьез. Но, с другой стороны, друзья мои, если в корень посмотреть, здесь курьезного нет ничего. Совершенно верно. Если вы говорите о патриотизме, о национальной гордости, начните с этого. Я вот свою, так сказать, длинную вот такую тираду хотел бы просто сказать о том, что... Вот в свое время прекрасно, меня вообще поразила эта фраза. Говорили, что франко-прусскую войну выиграл прусский школьный учитель. Совершенно верно. Вот, это была такая самая эпохальная победа, которая, собственно, и вывела Германию в лидеры мирового, так сказать, значения, которым она до сих пор и остается. И вот это все случилось благодаря прусскому школьному учителю, который научил людей, обычных крестьян, там, бюргеров каких-то, вот... В общем, правильно смотреть на мир, грамотно изъясняться и, соответственно, работать с современной военной техникой и с прочей другой техникой. Так, а в Советском Союзе фактически та же ситуация была? Да. Я хочу сказать, что ведь это, соответственно, образование имеет стратегическое значение. Одно из ключевых, как и здравоохранение, как и обороноспособность. И поэтому, если нам важна, собственно говоря, независимость нашей страны, вот стратегическая вот эта, прежде всего, независимость и в военном отношении, и в экономическом, то все начинается с образования. Да, это все начинается с образования. Почему оно приоритетно? Через образование проходят все члены общества, начиная с 7-летнего возраста в обязательном порядке. Это в законе заложено, и, соответственно, это имеет место быть. Поэтому здесь должна четко быть выстроена государственная политика. Здесь должен быть просчитан четкий отраслевой компонент. То есть, если вы, ребята, буржуи, собираетесь непосредственно готовить, сейчас уже потихоньку такая практика существует, вот Ванкорнефть там набирает классы, вот у нас несколько школ есть, они их отбирают, они их финансируют, углубленно изучают, платят заработную плату дополнительным преподавателям Института нефти и газа, это очень хороший подход. И все, и государство, как бы сказать, вот ушло, вы в них вкладываете, и вы им обеспечиваете рабочие места, потому что они в них вложили. Это нормальная практика, это как бы, но это как бы единичный момент, а должно же быть максимальное использование, конечно, того потенциала. Олег Кирилович, в Институте нефти и газа строить ракеты не учат. Совершенно верно. А учат этому в совсем других институтах. Совершенно верно. И у меня сразу возникает вопрос, почему у преподавателя высших учебных заведений нет вот такого реально достойного обеспечения с точки зрения заработной платы, с точки зрения положения. Ведь, по сути дела, у него реально военная должность. Я бы вот ничего против не имел, если бы у преподавателей носили погоны. Ну, вот носят же, допустим, там приставы погоны. То есть государственные служащие... Ну, раньше, скажем так, одно время было у нас и до 17-го года, что там... С учетом ведомства, учебное заведение. Я не говорю, что вы должны ректору честь отдавать. Не в этом дело. Это должно подчеркивать особую значимость и статус в обществе этих людей. Естественно. А ведь у нас же совершенно испокон веку понятно, что если человек при погонах, значит, он при статусе, уважаемый и, в общем, обеспеченный. Так или иначе. Ну, то есть, судите сами. У нас, к примеру, скажем, вузы, ну, плюс-минус 2-3 тысячи, да? Ну, вот ставка кандидата наук, доцента, ученое звание, вот, менее 22 тысяч. Ну, да, доктор наук, профессор, ну, 35-37. Для сравнения, скажем, прапорщик Федеральной службы безопасности где-то в пределах 40-42. Ну, вот судите сами. Ну, то есть доктор наук у нас, в общем-то, прапорщика не дослужился. Нет, это не говорит, что эти люди не должны получать. Это говорит о том, что статус представителей, скажем, сферы образования должен быть заметно выше. Олег Юрьевич, вот если у тебя здоровье позволяет более-менее, все хорошо, и ты психически здоров, ты пошел, подписал контракт и стал прапорщиком. Это как-то достаточно просто делается. Ну да, мне уже возраст не позволяет. Ну, ты тебе нет, да. Мне тоже нет. Ну вот, скажем, лет там, не знаю, 20 назад, ну легко. А люди пойдут, и люди идут. И ходят. И на сегодняшний день идут в погоны не потому, что все хотят, а потому что это гарантированная хорошая оплата. Это, скажем, гарантированная выслуга. Это гарантированные, скажем, социальные параметры. Это и должно быть. Совершенно верно. Но сфера образования, она все равно приоритетна. Я хочу сказать, я ничего против прапорщиков не имею, по большей их части. Были, конечно, разные экземпляры, пока я служил в советской еще армии. Сейчас, наверное, все в лучшую сторону изменилось, конечно. Я хочу сказать, что стать прапорщиком, ну, относительно легко. Конечно. Стать профессором безумно сложно. Да, это совсем... Это вообще, по-моему, космос безумно какой-то. Безумно тяжело, особенно в нынешнем нашем раскладе, когда фактически финансирование, скажем, вот... научной деятельности сведено к минимуму. То есть люди статьи публикуют, свои ресурсы в основном, монографии, свои ресурсы, учебные пособия, свои ресурсы, написание диссертации, рассылка. Вот. Ну, например, в среднем публикация в журнале «Перечень» высшей аттестационной комиссии, которая необходима там, вот для кандидата там, в пределах 3-5 статей, для докторов наук, там, для точных по новым требованиям 10, для гуманитарии там 15, желательно 17-18. Ну вот в среднем это в пределах 10 тысяч. Вот, чтобы там человек выходит на докторскую, вот у него перечень, да, вот 180 тысяч он должен отдать только за публикацию вот этих статей, раскрывающих его тематику. Плюс желательно 4-5-6 монографий. Чтобы потом получать зарплату 30 тысяч рублей. Да, 35 тысяч рублей. Это сколько ты же будешь ее отбивать? Вот о чем и речь. Овчинка выделки не стоит в нынешнем раскладе. Тогда вопрос вот сразу возникает. А при чем здесь вообще рынок и коммерция? Вот, Вот это и есть рынок коммерции. То есть вы, как бы сказать, работаете для того, чтобы потом себя вот... реализовать в данной сфере деятельности. За 30 тысяч рублей. Да. Наконец, лучше ли, в общем, не тратя особо вот денег, сразу пойти в прапорщики, например. Да. Ну вот, в принципе, скажем, как это типа мозги, да, этот жизненный опыт до лет 25 назад. Прости, это не в твой адрес. Это реальные вещи, надо вещи называть своими именами. К сожалению, это вот факт, то, что есть. В школе немножечко сейчас ситуация чуть-чуть получше. Ну, потому что Путин стал обращать на это внимание, определенный заказ. А высшая школа, она сейчас, скажем так, очень сильно деградирует, происходит определенное объединение, увеличение объема нагрузки, заработная плата та же, сокращение ставок, сокращение бюджетных мест. То есть вы, ребята, должны находить там вне бюджет, там, другие, скажем, направления, там, привлечение внебюджетных источников, там, министерство дает ректору, ректор дает, соответственно, другим, и вы там ищите. Что это такое внебюджетный источник? Ну, например, вот я ректор, например, Олег Юрьевич, ты, например, завкафедра. Я говорю, вот ваша завкафедра должна привлечь вуз для развития, ну, в пределах там, скажем, 50-100 тысяч в год. Рублей, конечно. А как это? А это ваши проблемы. То есть мы можем организовывать, допустим... Вы можете что угодно. Главное, что привлечь. Шоу, да, мы организовали шоу. Да, и заработали немножко денег. Вы перечислите, чтобы на счет от вас, что это было ваше. Да, что обязательно... Нет, конечно, да. Мы организовали небольшой такой театр с эротическим уклоном. Делать что угодно там. Организовали шоу. И вот заработали денег, а потом... Это абсурд. Так же, как Например, вот, ну, слава богу, уже третий десяток лет работы в сфере образования, да, уже хоть что-то маленько понимаю, да? Слушай, там так весело у вас. У нас очень весело. Я же еще с прошлого века, там, с 80-х годов уже, видишь, так долго не живут в этой сфере, но я как-то еще выживаю, как божья коровка. Например, такой интересный момент, вот учебно-методический комплекс дисциплин. То есть это накладывается на любого преподавателя, те дисциплины, которые ты ведешь. Раньше этим занимались представители академической, методической, скажем, структуры. Это сейчас вот, соответственно. Далее, например, система эффективного контракта, где там закладывается выше крыши, а методические, там, научные, там, публицистические и прочее-прочее. И вы должны там выдать на гора. Вот, ну, на гора можно выдать там зерно, кубометры, хрюшек наплодить, да? И то, если и погода то, позволит. Если погода, да. И условия, и прочее. Да, а да, тут, да. Да, вот вы должны, обязаны, вот, как вы это все сделаете, это никого не интересует. Вы можете за него, вот индекс цитирования, сейчас они помешались на этом всем, этом компоненте. То есть, вот, ты, например, занимаешься какой-то деятельностью, тебя должны цитировать. А, естественно, это... Ну, узкие моменты. Вот, например... Это да, очень узкие, да, моменты. Но очень узкие. Там закладывается рейтинг. Значит, мы, например, условно говоря, это вот сейчас... Эта система, она паразитирует. Uh-huh. И вот мы с тобой договариваемся. Олег Юрьевич Тихомиров цитирует Олега Юрьевича Лютых, uh-huh. А Олег Юрьевич Лютых цитирует Олега Юрьевича Тихомирова. Чем uh-huh. больше цитирую, тем больше, значит, это считается. Программа, она закладывается в национальной библиотеке. Я тебе больше скажу. Я больше тебе там того все скажу. Зарегистрированы преподаватели. Я тебе больше того хочу сказать, что в интернете существует вполне даже, кстати, известные, ну, трудоемкие, правда, технологии, когда ты можешь накручивать себе индекс цитирования столько, сколько тебе нужно. Есть, да. И там, значит, определенная шкала. Все прекрасно понимают, что это профанация. Это голимая конъюнктура. Но uh-huh. ребята с высшей школы экономики, которые дальше класса Б в футболе ничего не подымались, но uh-huh. они попали в струю. Uh-huh. И они, соответственно, мягко говоря, пилят uh-huh. эти огромные ресурсы. Они будут говорить умные вещи, они будут говорить красиво, они могут выезжать и так далее и подобное. Но реально ситуация такова, какая есть. И люди, профессорско-преподавательский состав, основная масса это уже, скажем, ну, достаточно в таком возрасте, они заложники этой системы. Потому что они лучшие годы отдали этому. И поэтому, естественно, что открыто против этой системы, ну, будут выступать единицы. Почему? Потому что тебя в любое время... Ну, понятно, упаковывают. Система съест, да. Тебя, да. Система съест. Либо ты сам, ты способен, а таких всегда было, как бы сказать, в пределах менее 10%. А остальные, они, ну, обыкновенные нормальные люди. И поэтому вот это все закладывается, это как бы паразитирует, это приводит к дальнейшей стагнации и разложению, да. Но красивые вещи всегда будут выдавать на гора. Да, естественно. Но система себя защищает. Да, есть позитивные моменты. Есть, скажем, многие школы средние в сельских районах. Они по обеспечению, по качественному моменту сейчас лучше, чем многие вузы. Радует очень важный момент, что сейчас, если мы смотрим на студента, уже нету деления сельский или городской. Сейчас они одинаковы, это хорошо. Есть с точки зрения как бы человеческих качеств и других моментов, основная масса молодежи прекрасно эти вещи видит. И она, как бы сказать, стремится вопреки всему, вопреки паразитирующему, негативному подходу нынешнего руководства, не всего, но тех, кто отвечает за это, uh-huh. себя реализовать и достаточно, скажем, в качественном аспекте. То есть они тоже заложники, но у них есть желание. Уже потихоньку, вот особенно вот 95-96 год рождения, это уже немножко другие ребятишки. Вот, просто я смотрю так вот, они немножко другие. Ну, я тоже на них смотрю, да, да, собственно. Да, они другие, наши, да. Да, они другие, и ты знаешь, это вот обнадеживает. Если грамотно скорректировать, если убрать вот этих летающих пингвинов из Министерства образования, из, скажем, различных вот этих государственных структур, которые отвечают за сферу образования, а поставить специалистов, которые действительно прекрасно знают, что нужно делать, то ближайшие, скажем, 5-7 лет Ну, заметный сдвиг произойдет. Ага, знаешь, я вот думаю о том, что когда система вот сама себя так вот содержит, как вот ты говоришь, а вот по большому счету действительно образование это такая достаточно закрытая система. Ну, вот это мощная корпоративная структура. Да, очень мощная корпоративная иерархическая структура. Да, да. Получается, что государство, по большому счету, хотя оно заинтересовано в том, чтобы эта структура работала хорошо, правильно, четко, но оно как-то, в общем, не сильно справляется вот с той системой. Система наша, она неэффективна государственная. Да. А возникает вопрос, вот обрати внимание, особенно в последнее время возникают периодически какие-то все более активные гражданские инициативы со стороны общества, но они все, как правило, направлены что-то на управление, на коммунальные услуги. Вот существует там, не знаю, Лига борьбы с ЖКХ, я, конечно, условно я так называю, она по-другому называется, но смысл тот. У нас внимательно общественность подключается к изучению всевозможных депутатских проблем хотя бы на местном уровне. Друзья мои, а почему действительно общественность не заинтересуется тем, что гораздо ближе и, может быть, и важнее для нее это образование, собственно, наших собственных детей? Это уровень и качество высшего образования. Самое главное, что... Почему не организовать некий общественный контроль? Вот как ты себе это представляешь? Здесь дело должно быть не в общественном контроле, как таковом. Потому что законтролировать можно прочие все эти вещи. Здесь проблема заключается в том, что образование – это особая сфера деятельности. Она не просто приоритетная. Ее особость заключается в том, что оно создает условия и их реализует для того, чтобы максимально наш интеллектуальный потенциал в дальнейшем был бы реализован в конкретной сфере деятельности. Поэтому здесь в первую очередь должна быть государственная политика, которая должна четко быть направлена. Ну, естественно, что молодые люди, они, как бы сказать, еще не до конца там определились и прочие все эти вещи, да? Но она должна быть направлена на максимальное использование того ресурса, с учетом его индивидуальных природных качеств, именно вот профориентация, соответствие количества бюджетных мест и распределения, скажем, раскрытие потенциала в той или иной сфере деятельности. То есть должна быть более четкая государственная стратегия, это ты хочешь сказать? И стратегия, и политика, и самое главное, те люди, которые должны осуществлять это. Вот у нас этого нету. У нас нет. У нас, да, есть чиновники, есть, как бы сказать, управленцы. Понимание это есть? У них даже понимание. И понимание определенно есть. У них и определенная видимость есть, определенные, скажем, подходы есть. Но это не то. Но это не работает. Это не просто оно не работает, оно им и не нужно. Потому что они тогда себя не видят в этом. Они могут говорить, вот там эффективно, неэффективно, вот успеваешь. Да, можно огромное количество конкурсов провести. Можно, скажем, другие вещи проводить. Там, значит, регулярно, да. Это как бы дополнительные. Но это не сама суть вопроса. Олег Юрьевич, ну вот боюсь, что время нашей программы подошло к концу. Это такая необъятная тема. О ней можно говорить. Да, о которой можно говорить каждый час, да. И еще говорить и говорить. Но тем не менее, я думаю, что кое-что для себя, во всяком случае, мы уяснили. Кое-какие вопросы, может быть, мы открыли для тех людей, которые вообще об этом не задумывались. Так что смысл говорить есть. Конечно. Ну, на этом наша программа заканчивается. Спасибо большое Олегу Лютых за то, что он был в нашей студии. Спасибо, Олег Юрьевич. Вам тоже спасибо. Вел программу, помогал, точнее, вести Олегу Олег Тихомиров. Вот теперь, пожалуй, все. Будем прощаться. Всего доброго. До свидания. Фундаментальные вопросы.